Глава 114. Секретарь заглянул в кабинет, и ему показалось, что генерал дремлет. Тогда он кашлянул, и когда начальник поднял голову, сообщил. «К вам снова с эталона, сэр!» Генерал Гофман вздохнул. Похоже, он не ожидал от этих вестей ничего хорошего. «Кто там?» «Какой-то полковник Кланц, сэр». «Может быть, Блиц?» «Ах да, сэр, точно так, Блиц». «Ужас, какой дебил!» Неприязненно подумал генерал Гофман. «И почему я взял его на место секретаря? Ах да, его рекомендовали сверху. Парень не хотел попасть на какой-нибудь из фронтов империи». «Хорошо, переключай, я отвечу», — сказал генерал, снимая трубку. «Говорите, полковник Блиц, я слушаю». «Сэр, прошу прощения за то, что я уже становлюсь поставщиком неприятных вестей», — начал полковник. «Но силы генерального штаба в виде двух прекрасных роботизированных машин, которые нам выделили, не помогли». «Что значит «не помогли»? Как такое могло случиться?» «Не знаю, сэр, но они вернулись едва живыми. И хотя мне никто ничего не докладывал, но наша аппаратура зафиксировала, как они быстренько прошмыгнули из атмосферы в космос, к своей станции, и за ними тянулся дымный шлейф. Похоже, этим ребятам в джунглях дали прикурить». «Постойте, полковник, то есть вы хотите сказать, что совершенным, динамичным, вооруженным плазменными пушками роботом какой-то там древний БМ-18 дал прикурить? Да еще и с кривой пушкой». «Похоже, с пушкой там все в порядке, сэр. Я же говорил, они ушли с повреждениями». «Ушли с дымным шлейфом и повреждениями», повторил генерал Гофман. Похоже, у него было подходящее описание для повторного разговора с генштабом. Генерал вызвал секретаря по интеркому, хотя еще вчера предпочитал кричать через дверь. Пару дней он был не в духе. «Ламберт, я хочу снова поговорить с генеральным штабом». «Хотите центральный офис?» «Нет, давай мне региональное управление. Там меньше суеты и ждать не так долго». И действительно, вызов на его терминал связи пришел уже через 5 минут. А вот если бы он хотел позвонить в центральный офис какому-нибудь тамошнему руководителю, его без предварительной записи могли бы продержать все 1,5 часа. «Генерал Крафт на проводе, слушаю вас», – нарочито бодро ответил руководитель регионального управления генштаба. Гофман выдержал паузу, ведь он говорил с чиновником значительно ниже его, и требовалось показать, кто здесь главный. «Генерал Крафт, приветствую. Вас беспокоит заместитель начальника контрразведки, генерал Гофман», – представился Гофман, хотя у Крафта уже была вся информация по инициатору этого звонка. «Приятно слышать, сэр. Слушаю вас внимательно». «Генерал, не так давно я, беседуя с представителями вашего центрального офиса, просил помощи ваших роботизированных сил», – начал генерал Гофман, не уточняя, что говорил всего лишь с одним из тыловиков среднего звена. «Да, сэр, я в курсе, ведь они стартовали с моей станции», – сказал генерал Крафт. «Тем лучше, генерал, тем лучше. Так вот, раз вы уже в курсе, хочу сообщить, что ваши хваленые машины не добились ожидаемого успеха». «Но, сэр...» «Подождите, не перебивайте меня, генерал Крафт, я еще не все сказал. Получается, что гарантии представителей вашего центрального офиса ничего не стоят». «Я видел эти машины, сэр. Я почти трогал их руками, если можно так сказать. Правда, осмотр производился по видеоконференции. И да, эти машины подверглись мощной ответной контратаке». «Мне не важно, генерал Крафт, как выглядят сейчас и каковы на ощупь эти ваши суперроботы. Мы ведь договаривались с вашими представителями, и я уже, что называется, заложился на встречные услуги. Понимаете меня? Работу не сделали, но договоренность была на конкретный результат, а не на прогулку над джунглями. Сэр, но я ж не знаю, о чем была ваша договоренность. Генерал Крафт, я не пытаюсь выставить вас крайним, тактически помягчал Гофман. Вы же знаете, как работают центральные офисы. Они совершенно плюют на специфику пожелания и эффективную способность периферийных бюро. Вы согласны со мной? О да, сэр, сразу согласился руководитель регионального управления. Такие слова для него были как бальзам на раны. Вот что, генерал Крафт, я слышал, генеральный штаб располагает самой передовой, самой эффективной базой новых робототехнических военных систем. Да, сэр, это так. Мы здесь первые, более передовых департаментов в империи нет. Наш исследовательский центр и наши разработки... Да-да, я об этом много слышал, перебил Гофман. И скажу не скрывая, я восхищен и впечатлен вашими успехами. У нас-то в контрразведке все не так, все как-то значительно проще. У нас, что называется, работают руками и ногами. А вот если бы у нас было с десяток таких инициативных руководителей, как вы, мы бы, конечно, отреформировали нашу службу и центров исследовательских понастроили. Генерал Гофман сделал еще одну тактическую паузу, давая собеседнику переварить и уложить услышанное, а затем сформировать о нем позитивное мнение. «Ну так вот, я слышал, что у вас в подразделениях имеются поисковые роботы-диверсанты». «Сэр, ну я ж не могу вот так просто...» «Генерал Крафт, я ж не прошу от вас немедленного решения». Я понимаю, что над вами висят всякие там формалисты, которые мешают здоровому взаимодействию различных служб. Как много мы добивались бы совместными действиями, если бы не эти, ну, вы понимаете. Понимаю, сэр. Так у вас на станции имеется такой робот-диверсант? О да, сэр, у нас на балансе 18 комплектов. 3 года уже пылятся и ни разу не были в работе. «Благодарю вас, генерал Крафт. Я с вами обязательно свяжусь», – пообещал Гофман и, прервав связь, посидел минуту молча, приводя в порядок мысли. «Ламберт!» – позвал он секретаря, снова крикнув через дверь. Вскоре тот заглянул. «Почему так долго, Ламберт?» «Сэр, я не мог броситься сразу. Там у вас посетители». «Всех посетителей в угол. Пускай ждут. А мне теперь давай связь с генеральным штабом». «Снова, сэр?» «Снова. И в этот раз центральный офис». «В таком случае придется ждать, сэр. Вы же знаете, какие они нудные, если звонить без предварительной записи». «Не нужно меня учить, господин лейтенант. Я знаю, что времени уйдет много. Но этого времени на ожидание у меня нет. Поэтому давай задействуй свои связи». «Но какие ж у меня связи, сэр?» – искренне удивился Ламберт. «Я знаю, что у секретарей существует собственная мафия, почти что преступная сеть». «Но, сэр...» «Да-да, Ламберт, ваша сеть чрезвычайно опасна, говорю это как офицер контрразведки. Вы обладаете такими возможностями, что можете нанести родине немалый ущерб». «Но, сэр...» «Не смей перебивать меня, пока я этого не разрешил. Итак, я эту твою диверсионную сеть не замечу, если ты будешь использовать ее в наших общих целях, то есть на благо контрразведки. Ты понял меня?» «Так точно, сэр, понял». «Тогда связывайся давай с этими своими компаньонами и действуй. Я хочу получить соединение с генеральным штабом через полчаса». «Через полчаса, Ламберт. Ты все понял?» «О да, сэр», – вздохнул секретарь. Он и не подозревал, что генерал Гофман знает о тайной сети секретарей высоких чинов, куда, впрочем, входили и секретари чиновников средней руки, а также и вовсе невысоких. Однако случалось, что дела зависели от визы совсем незаметного начальника. Такого незаметного, что на самом верху о его существовании даже не подозревали. Но он был, и он мог затормозить, а мог ускорить большое и важное дело. Вернувшись в приемную, Ламберт указал ожидавшим там майорам и полковникам на стулья и сказал: «Господа, его превосходительство очень занят, что-то чрезвычайно важное. Поэтому, если у кого не срочно, лучше прийти в следующий раз. Мы здесь все сегодня просто на ушах стоим». И пораженные этим сообщением, посетители сейчас же начали понимать, что проблемы, с которыми они пришли к заместителю начальника контрразведки, ничто по сравнению с тем, что происходило в кабинете за двойной дверью и во что посвящен этот молодой лейтенант Суперколвер. В конце концов, все посетители решили, что зайдут позже, и разошлись. А Ламберт, получив столь необходимую свободу действий, засел за терминал связи, чтобы обзвонить нескольких секретарей офицеров высокого ранга в генеральном штабе. «Грек, привет! Слушай, Грек, спасай! Мой шеф рвет и мечет! Ему нужна связь с вашим центральным офисом! Если я ему не сделаю это за полчаса, он вышибет меня пинком на фронт!» «Ламберт, друг, у меня сейчас работа выше крыши! Никак не могу отвлечься! Позвони Фриндеру! Он тыловая часть, а они имеют больше полезного влияния. Мы-то стратеги, важности много, а толку в решении таких вопросов, как у тебя, мало. У нас все по уставу. А Фриндер на том и сидит, это его тема». «Спасибо, Грек». «Пожалуйста, извини, что мог только посоветовать». Ламберт позвонил Фриндеру, и у того все сложилось. Фриндер действительно был на нужной волне и держал в руках необходимые ниточки. Он служил секретарем заместителя начальника тыловой службы всего генерального штаба. «Говори, в чем проблема, Ламберт?» – великодушно произнес он. «Как там, кстати, наши шахматы?» «О, я так уперся в эту твою задачу, до сих пор никак не соображу, как ее решить», – соврал Ламберт, чтобы польстить Фриндеру. На самом деле задачка была несложная, и он разобрался с ней за 20 минут. «Дай-ка мне еще недельку». Фриндер самодовольно рассмеялся. «Ладно, так и быть, даю неделю. Так что там у тебя за проблемы?» «Шеф душит, требует связь с вашим центральным офисом через полчаса. Понимаешь, в чем дело?» «Да уж, понимаю». «И что делать, Фри? Ты потянешь такую проблему?» «Да не вопрос, приятель. Какой департамент нужен?» «Ну, мне бы подошел департамент ракетно-артиллерийского вооружения». «Ладно, нажмем кнопочки, потянем за ниточки. Полагаю, минут за 7 справимся». «Слушай, ты великая личность, Фри. Сделай это, и я буду твой должник». «Ладно тебе, мы не за долги, мы за дружбу, Ламберт, и за взаимовыручку». «Спасибо, Фри». И действительно, через 6,5 минут на терминал связи приемной генерала Гофмана пришел вызов, и Ламберт снял трубку. «Приемная генерала Гофмана». «Это я, Ламберт», – произнес Фриндер. «Ну что, соединяй. Служба РАФ на проводе. Они подождут, но не более 3 минут». Ламберт покачал головой. Служба РАФ Генштаба подождет, потому что об этом их попросил его приятель Фри, с которым они знакомы только по телефонным переговорам. Ламберт нажал клавишу контактного интеркома и произнес: «Сэр». «Что там еще?» «Сэр, связь со службой РАФ генерального штаба. Вы ответите?» «Еще бы я не ответил. Давай включай». Ламберт усмехнулся и сказал Фриндеру: «Запускай, наш уже готов». «Служба РАФ, полковник Блум, слушаю вас». Это генерал Гофман, заместитель начальника контрразведки. Очень рад вас слышать, сэр, ответил офицер из генштаба, комфортно ощущая себя в собственном кресле. Да, ему звонил очень высокий чин в имперской иерархии, но полковник был у себя дома. Мы недавно получили услугу от вашего департамента. Да, я слышал об этом, сэр, но это была инициатива регионального управления. У нас, честно говоря, такие инициативы не приветствуются. И что, уволите генерала Крафта за взаимовыгодное сотрудничество между службами? Ну что вы, сэр, мы только за взаимовыгодное сотрудничество. А генерал Крафт имеет определенную независимость в принятии решений. К тому же не я определяю кадровую политику. Так вот, мы получили два сектора с базы Александрия. Это на эталоне. Да, сэр, такая база на орбите эталона имеется. Так вот, эти машины не выполнили элементарного задания и ушли, что называется, сбитыми мордами. Я и об этом тоже слышал, сэр, учтиво заметил полковник Блум. Неожиданно в разговор вклинился секретарь Ламберт. «Сэр!» – громко произнес он, включив предварительное перекрытие канала. «Да что тебе нужно? Ты что, с ума сошел?» «Сэр, срочная эксклюзивная информация. Везде в разговоре с ними смело ссылайтесь на отчет 2.12.27. Запомнили?» «2.12.27», – машинально повторил генерал. «Все, можете продолжать разговор». И связь снова наладилась. «О, нас как будто прервали», – заметил полковник из службы РАФ. «Наверное, технические накладки, такое бывает. Так вот, ваши машины не справились, и хотя вы, полковник, пытаетесь уйти от ответственности, ссылаясь на самоуправство регионального командования, но я буду вынужден дать ход этой информации, хотя ваша помощь и не имела официального прикрытия. В правительстве появятся вопросы. Вас экипируют по высшему разряду, насыщают самыми последними новинками. А в результате что? Фиаско? Но послушайте, генерал, откуда следует, что наши средства не справились?» «Из отчета 2.12.27», смело произнес генерал Гофман, не будучи уверенным, к месту или не к месту упомянул это. Полковник ответил не сразу. Значит, упоминание оказалось к месту. Ну хорошо. Машины не справились. Они попали в чрезвычайно сложные условия. Меня это не интересует. Я хочу полного удовлетворения моих первоначальных требований». «Чего, простите?» «Полного удовлетворения моих первоначальных требований. Выполнение поставленной задачи». «Но как мы теперь можем выполнить это ваше задание? Я вот сейчас поднял отчет на своем мониторе. Теперь это представляется еще более сложным. К тому же указано мало вводных, их практически совсем нет». «Потому что это операция повышенной секретности». «Ну, допустим, и что вы хотите? Еще пару дискороботов? И кто будет отвечать за результат?» «Нет-нет, дискороботов больше не нужно, полковник Блум. Я бы хотел что-то понадежнее». «И что же, сэр?» – уточнил Блум, надеясь, что тут контрразведчик проколется. Но тот не прокололся. «Мне нужен поисковый робот-диверсант в количестве одной штуки. И пусть он поработает как следует. Получится – хорошо. Не получится – я зачту это как закрытие ваших обязательств». «Но, сэр, у нас не было никаких обязательств». «Поскольку все теперь отражено в отчете 2.12.27, значит, обязательства были». Полковник замолчал. Похоже, этот замначальника контрразведки не зря ел свой хлеб. «Сэр, робот-диверсант – очень сложная и дорогостоящая система, и я не могу принимать такое решение». «Если вы не можете, пусть примет тот, кто сможет. А я пока подожду на линии, но недолго». «Сэр, я отвечу вам через полминуты», – пообещал подполковник Блум и отключился. А генерал Гофман остался висеть на связи. Но полминуты ждать не пришлось. Ему ответили через 17 секунд. «Слушаю вас, генерал Гофман. Я начальник службы РАФ генштаба Юнгверт-генерал Смоктер». «Рад вас слышать, Юнгверт-генерал Смоктер. Я занимаю должность...» «Не нужно этого вступления, генерал. Я знаю, с кем говорю. Что бы вы хотели от нашей службы?» «Я бы хотел получить поискового робота-диверсанта. У меня для него есть работа». «Видите ли, генерал Гофман, дело в том, что эта система очень дорогостоящая и пока не слишком распространена, а уж тем более на эталоне, который является периферией из периферий». «На станции Александрия имеется достаточное количество этих систем, мне это известно наверняка, и мне хватило бы одного комплекта. Давайте уже решим этот вопрос прямо сейчас». Было слышно, как на том конце вздохнули. «Но почему мы должны предоставлять вам это оборудование, генерал Гофман?» «Потому что вы обделались, Юнгверт-генерал. Простите мне мою прямоту». «А из чего это следует?» «Из отчета 2.12.27. Этого достаточно?» Снова последовала пауза, а потом Юнгверт-генерал сказал: «Ну хорошо, вы получите комплект, который зарядите своей навигацией и программой слежения. Я сообщу на станцию, чтобы вашим специалистам все предоставили». «Благодарю вас, Юнгверт-генерал Смоктер». «Всего хорошего». Что бы ни думал генерал Гофман о начальнике службы внутренней безопасности Бюро контрразведки на эталоне, но больше обратиться ему было не к кому. И он связался с полковником Блицем, чтобы довести вновь открывшиеся обстоятельства. «Полковник, немедленно собирайте группу специалистов, насколько возможно узкую, которые будут знать о нашей операции почти все». «Но...» «Не спешите, я все объясню. Так вот, вы должны отправить двух или трех спецов на базу Александрия, где вас уже ждет местный персонал. Наши специалисты должны правильно запрограммировать комплекс, представляющий собой поискового робота-диверсанта, который настигнет БМ-18, где бы он ни находился, и направленным взрывом уничтожит его ходовую часть, при этом оставит целыми и невредимыми всех пассажиров броневика. Вы поняли меня, полковник?» «Я понял, сэр». «Все, жду вашего отчета после того, как робот будет высажен на место». «Непременно пришлю, сэр». «Но еще бы», — мысленно произнес генерал, отключая связь. Но неожиданно заработал параллельный канал, и монитор высветил вызов самого начальника службы. «Слушаю вас, сэр», — бодро отозвался генерал Гофман и даже сел ровнее. «Гофман, вы знаете, что на Брамвее гарнизонный бунт. Министр Талтуб только что орал, что мы бездействуем и даром переводим деньги. Вы в курсе?» «Сэр, мы не бездействуем. Мы своевременно писали о готовящихся беспорядках в донесении для правительства». «Это точно?» «Точнее не бывает, сэр. Я сам его подписывал». «Значит, я могу ткнуть ему это в рожу?» «Можете, сэр». Успокоенный начальник службы положил трубку, и генерал Гофман, услышав гудок отбоя, тоже положил свою. «Ну что ж это за день такой сегодня, а?» — спросил он себя.